но чтобы угодить императору, который нам приказывал и просил об этом. Да будет вам известно, что мы немедленно хотим отправить посланника к ливонцам, велим спросить у них, хотят ли они пасть вам в ноги и все исполнить как следует. Мы дадим вам знать, какой ответ получим от них. Шведский посол говорил в Москве. Его Величество, государь мой, стоит теперь с тяжким оружием, со многими кораблями, и не хочет пропускать ни датских, ни немецких людей, которые захотят идти на помощь ливонцам. Иоанн отвечал Густаву. «Мы прежде думали, что ты от себя хлопочешь за ливонцев, что так тебе надобно. А теперь ты пишешь, что делаешь это для императора. Так если ливонское дело тебе не очень надобно, то ты бы к ливонцам и не посылал, чтобы они били мне челом». Ревельцы, не ожидая ниоткуда бескорыстной помощи, обратились к датскому королю Христиану III прямо с просьбой принять их в свое подданство, так как некогда Эстония и Ревель были под властью Дании. Но и Христиан III, подобно Густаву Вазе, был старик, приближавшийся к гробу. Он объявил послам ревельским, что не может принять в подданство их страны, потому что не имеет сил защищать ее в таком отдалении и от такого сильного врага. Он взялся только ходатайствовать за них в Москве. Назначил послов, но умер, не отправив их, и послы эти явились в Москве уже от имени наследника Христианова Фридриха II. Король в очень вежливых выражениях просил, чтоб царь запретил войскам своим входить в Эстонию, как принадлежащую Дании. Иоанн отвечал, «Мы короля от своей любви не отставим. Как ему пригоже быть с нами в союзном приятельстве, так мы его особую в приятельстве и союзной любви учинить хотим. К тому же 600 лет, как великий государь русский Георгий Владимирович, называемый Ярославом, взял землю ливонскую всю и в свое имя поставил город Юрьев. В Риге и Колыване церкви русские и дворы поставил, и на всех ливонских людей дани наложил. После, вследствие некоторых невзгод, тайно от наших прародителей, взяли было они из королевства датского двух королевичей. Но наши прародители зато на ливонских людей гнев положили. Многих мечу и огню предали, а тех королевичей датских из своей ливонской земли вон выслали. Так Фридрих король в наш город Колывань не вступался бы. На просьбу не притеснять ливонцев царь велел отвечать послам. Все ливонцы от прародителей наших извечные наши данники. Как мы остались после отца своего 3 лет, то наши неприятели пограничные, видя то, наступили на наши земли, а люди ливонской земли, смотря на наши невзгоды, перестали платить дань, и в Риге церковь нашу во имя Николая Чудотворца гридни и палаты отдали литовским попам и купцам. Колывани русские гридни и палаты колыванские люди за себя взяли. В Юрьеве церковь Николы Чудотворца разорили, конюшню на том месте поставили, а улицами русскими, палатами и погребами юрьевцы сами завладели. Однако, желая, как видно, иметь все войска свои на южных границах для действия против крымцев, царь дал датским послам опасную грамоту на имя ливонских правителей. В грамоте говорилось, что для короля Фридриха царь жалует перемирие ордену от мая до ноября 1559 года, чтобы в это время или сам магистр ударил ему челом в Москве, или прислал бы самых знатных людей для заключения вечного мира. Но Кетлер понимал, что челобитием нельзя получить выгодного мира. Видя, что нет помощи ни от Швеции, ни от Дании, он обратился к третьему соседнему государю, который имел больше побуждений вступиться за Ливонию, чтобы не дать Москве усилиться на ее счет. Кетлер обратился к королю польскому. В 1545 году старик Сигизмунд сдал управление Литвою сыну своему, Сигизмунду Августу, о чем последний и дал знать Иоанну Московскому. В 1548 году умер Сигизмунд Старый. Срок перемирия исходил, но из Литвы не было никакой вести. Это, впрочем, происходило не от того, что новый король замышлял войну. Войны меньше всего можно было бояться со стороны Сигизмунда Августа, литовского сардонапала. 1548 год он провел в борьбе за жену свою Варвару, урожденную Радзивилл, на которой он женился тайно от отца, матери и вельмож польских. Теперь последние требовали развода. Но когда дело шло о любимой женщине, то Сигизмунд Август обнаруживал большую твердость. Он отстоял Варвару. В то время как на престол Польши и Литвы вошел государь с таким характером, молодой государь Московский, принявший царский титул, надевший венец Мономахов, думал о том, как бы возвратить себе отчину Мономахову Древнюю Русь, Киев. Но прежде всего и московскому потомку надлежало совершить те же подвиги, которыми прославился киевский предок, то есть надлежало защитить Русь от поганных. Замышляя окончательное низложение Казани, зная, что борьба с Казанью есть вместе борьба с Крымом, Иоанн не мог желать возобновления войны с Литвою, и бояре написали к епископу и воеводе Виленским, чтобы они с другими панами Радою наводили короля на мир. Вследствие этой задирки, как тогда выражались, в январе 1549 года приехали в Москву литовские великие послы Станислав Кишка, воевода Витебский и Ян Камаевский, маршалок. О вечном мире думать было нечего. Литва не хотела мириться без Смоленска. Послы твердили: «Без отдачи Смоленска не мириться». Бояре отвечали им: «Ни одной драницы из Смоленска государь наш не уступит». Но если Сигизмунд Август не хотел вечного мира без Смоленска, то Иоанн не хотел его и с Смоленском. Он говорил боярам: «За королем наша вотчина извечная, Киев, Волынская земля, Полоцк, Витебск и многие другие города русские. А Гомель отец его взял у нас во время нашего малолетства. Так пригоже ли с королем теперь вечный мир заключить? Если теперь заключить мир вечный, то вперед уже через крестное целование своих вотчин искать нельзя, потому что крестного целования никак нигде нарушить не хочу». И приговорил государь с боярами вечного мира с королем не заключать, для того, чтобы можно было доставать своих старинных вотчин, а взять с королем перемирие на время, чтобы дать людям поотдохнуть и с иными недругами управиться. Так если послы начнут допытываться у бояр, как государь хочет вечного мира, то требовать уступки Гомеля, Полоцка и Витебска. Полоцка и Витебска требовать для того, чтобы вечный мир не состоялся. Потому что, если они отступятся от Гомеля, Смоленска, Себежа и Заволочья, то от вечного мира уже тогда отговориться будет непригоже. Заключили перемирие на 5 лет, но при написании грамоты встретилось новое затруднение. Иоанн хотел написаться с новым своим титулом, титулом царским. Послы никак не согласились, говоря, что прежде этого не бывало. Бояре отвечали: прежде не бывало потому, что Иоанн на царство еще не венчался, а теперь венчался, по примеру Владимира Мономаха. Но это не убедило послов. Они потребовали отпуска. Иоанн долго рассуждал с боярами, можно ли уступить послам и написать грамоту без царского титула. Бояре говорили, что теперь, имея в виду двух недругов, казанского и крымского, можно написать грамоту и без царского титула. Царь приговорил: написать полный титул в своей грамоте, потому что эта грамота будет у короля за его печатью, а в другой грамоте, которая будет писаться от имени короля и останется у государя в Москве, написать титул по старине, без царского имени. Надобно так сделать, потому что теперь крымский царь в большой недружбе, и казанский также. Если с королем разорвать из-за одного слова в титуле, то против троих недругов стоять будет истомно. Если кровь христианская прольется за одно имя, а не за землю, то не было бы греха перед Богом. А начнет Бог миловать, с Крымским дело поделается, и с Казанью государь переведается, то вперед за царский титул крепко стоять, и без него с королем дела никакого не делать. Относительно послов определено было. Если не согласятся на титул, отпустить их и на отпуске приказать с ними поклон королю, а руки им не давать, потому что в ответе на них слово положено гневное. Если после отпуска они не начнут сами опять говорить о деле и станут просить позволения уехать назад в Литву, то велеть приставу задрать их, чтоб повидались опять с боярами, и как приедут на двор видеться с боярами, говорить им опять накрепко о титуле. И если никак не согласятся, то сделать, как было положено, то есть написать царский титул только в одной своей грамоте. После отпуска Кишка и Камаевский сами потребовали новых переговоров. Но и тут не соглашались на титул, а просили, чтобы им дали на письме о царском поставлении, каким образом государь на царство венчался и откуда предки его царское имя взяли. Царь приговорил с боярами, что такой записки им не давать, потому что они составят на нее свои ответы, и тогда в речах будет говорить о том тяжело. Послы распростились и уже сели в сани, но тут их воротили и позволили им написать грамоту от королевского имени без царского титула. Для взятия присяги с короля в ненарушении перемирия отправился в Литву боярин окольничий Михайло Яковлевич Морозов. Он должен был также требовать царского титула для Иоанна, получившего этот титул от предков своих, именно от великого князя киевского Владимира Мономаха. Король велел отвечать Морозову, что прежде ни сам Иоанн, ни отец, ни дед его этого титула не употребляли. Что же касается до великого князя киевского Мономаха, то, во-первых, это дела давние, во-вторых, стол киевский есть и будет в руках его короля. Следовательно, если уже кто имеет право называться царем киевским, то, конечно, он король, а не великий князь московский. Но так как этот титул не может принести королю никакой славы и выгоды, то он его и не употребляет, тем более что все государи христианские называют царем только императора римско-германского. Если же король и великий князь московский называют царями хана крымского и других татарских и паганских господарей, то это ведется из старины. Давно уже на славянском языке начали их так называть, а сами они на своем языке так себя не величают. Мы видели, как Иоанн объявил, что крестного целования никак нигде нарушить не захочет. В этом отношении лежало у него на совести, что в перемирных грамотах вставлялось условие беглецов выдавать на обе стороны, и условие это вместе с другими скреплялось крестным целованием. А между тем на деле никогда не исполнялось. «И ты, брат наш, порассуди», — велел сказать царь Сигизмунду Августу, «чтобы это неисполнение на наших душах не лежало. Или вычеркнем условия из грамоты, или уже будем исполнять его, станем выдавать всех беглецов». Король не согласился уничтожить условия. Касательно же исполнения его отвечал неопределенно, что он ничего не делает, вопреки перемирной грамоте. Король защищался стариною, обычаем против новых требований Иоанновых. Морозов должен был также напомнить ему грозную старину. «Если польется кровь, то она взыщется на тех, которые покою христианского не хотели, а тому образцы были. Александр, король, деда государя нашего не хотел писать государем всея Руси, а Бог на чем поставил? Александр, король, к этому еще много и своего предал, а ныне тот же Бог. Король не исполнил и третьего требования Иоаннова – освободить двух пленных вельмож московских, князей Михаила Голицу и Федора Оболенского Овчину за 2000 рублей. Вместо денег он просил за них городов и властей – Чернигова, Мглина, Дрокова, Поповой горы, Себежа и Заволочья, на что, разумеется, Иоанн не мог согласиться. Во время перемирия происходили ссылки между двумя дворами о разных делах. В 1550 году приезжал в Москву посол Станислав Ядровский, через которого король велел сказать Иоанну: «Докучают нам подданные наши, жиды, купцы государства нашего, что прежде изначало при предках твоих вольно было всем купцам нашим, христианам и жидам, в Москву и по всей земле твоей с товарами ходить и торговать, а теперь ты, жидам, не позволяешь с товарами в государство свое въезжать». Иоанн отвечал: «Мы к тебе не раз писали о лихих делах от жидов, как они наших людей от христианства отводили, отравные зелья к нам привозили и пакости многие нашим людям делали. Так тебе бы, брату нашему, не годилось и писать об них много, слыша их такие злые дела». Еще при жизни Сигизмунда Старого жиды брестские были выгнаны из Москвы, и товары их сожжены за то, что они привозили продавать мумию. Важнее для обоих государств было требование Иоанна от короля: «Я послал грамоты всем своим порубежным наместникам, чтобы на наших землях позволяли твоим сторожам стеречь прихода татарского, и велел своим наместникам беречь твоих сторожей, чтобы им от наших людей обид никаких не было. И ты бы также в Каневе и в Черкасах своим наместникам приказал накрепко, чтобы они на своих землях нашим сторожам место дали, и какие вести у твоих наместников про татар будут, и они б наших наместников без вести не держали». Король показал было большую учтивость. Без окупа освободил из плена старого воеводу князя Михайлу Булгакова Голицу и прислал его в Москву. Царь принял старика очень ласково, к руке звал, о здоровье спросил, велел ему сесть, пожаловал шубу и звал обедать. Голица бил челом, что он истомился, и царь велел ему ехать на подворье, а от стола своего послал к нему с кушаньем. Но и этот поступок не повел к большой приязни между двумя государями, потому что непризнание царского титула со стороны короля постоянно раздражало Иоанна. В наказе послу Астафьеву, отправлявшемуся в Литву, читаем: «Станут говорить, прежде московские писались всегда великими князьями, а теперь государь по какой причине пишется царем?»